Степаныч специально ушел, объяснил старик. Он хотел проверить, как ты себя поведешь, будешь ли сочковать, но ты не остановился. Молодец, я кивнул, мы же вроде договорились, я буду делать тренировки, интенсивные тренировки, под вашим бдительным руководством, то, что я и так делаю каждый день, так что, какой смысл мне теперь останавливаться, кого обманывать, самого себя? Дядя Федор продолжал рассматривать меня. «А что у тебя там со складом азлк?» Вдруг спросил он. «Ты что там, грабителей повязал? Чего это тренер?» Я даже не сразу понял, о чем идет речь. Он что, откуда-то пронюхал про попытку ограбления? И зачем интересуется теперь? «Было такое», — осторожно кивнул я. «Но уже давно. А что случилось?» Дядя Федор указал назад большим пальцем. «Заметку про тебя читал. В нашей газете «Прицо Динамо». Ты у нас прям герой. Скрутил троих грабителей в одиночку. Из пожара людей спас. Ты кто такой, вообще? Откуда такой появился? Из кино, что ли? Или из книжки? Нам уже звонили оттуда, из Динамо. Они знают, что ты тренируешься у нас. Ты в милиции рассказывал, видимо. Сказали, обратить на тебя внимание. Перспективный борец. Хотят интервью взять для газеты. Эге, да я и вправду становлюсь звездой. Скоро начнут узнавать на улицах. Я вытер потную шею. Ну это, спасибо. А что делать дальше? Какие упражнения? Но дядя Федя сказал, что на сегодня хватит. Погнал меня в раздевалку. Переодеваться. Я переоделся не сразу. Отправился искать душ. Я слышал, что тут есть раздевалка с душем. Мне уже давно надо помыться. Особенно после вчерашних приключений. После 5 минут поисков и расспросов я нашел душевую. Как раз, пустую. Отлично. Я залез под прохладную струю воды и не вылазил полчаса. Тер себя мочалкой, пока не ликвидировал все следы вчерашних происшествий. Вышел и сразу отправился к Ольге. Постучал, но внутри сидела не моя девушка, а пожилая врачиха. Я ее уже встречал, она подменяла Олю иногда. Что случилось? Неужели Оля уволилась? Нет, она уехала по делам. Тетка строго посмотрела на меня. А вы с какой целью интересуетесь? Зачем вам Ольга? Ну, само собой понятно, зачем я интересуюсь. Уж точно, не для того, чтобы мне вправили руку. Ладно, извините, я вышел из кабинета, у двери остановился. Передайте, что приходил. Вообще-то, не надо ничего передавать. Открыл дверь, вышел. Только свернул за угол, как наткнулся на Олю. Девушка даже вздрогнула от неожиданности. Прижала ладонь к груди. Ой, как ты меня напугал. Ты что здесь делаешь? Опять что-то сломал? Я покачал головой, смотрел на девушку, она на меня, нет, со мной все хорошо, я искал тебя, хотел поговорить. Послушай, Оля, я же не отказывался, но мне нужно время, ты можешь немного подождать, чтобы я прочно встал на ноги. В большом спорте, если для тебя это неприемлемо, я тут же уйду, не буду тебя огорчать. Оля опустила глаза, помолчала, а потом снова ахнула. А это что такое, откуда ожоги? Ты их обрабатываешь мазью? Где ты их получил? Кстати, что с твоими волосами? Ну-ка, пошли в кабинет, я тебе обработаю. Она взяла меня за локоть, повела за собой. Вместе с ней я снова вернулся в кабинет. Женщина в халате в кабинете сделала вид, что впервые видит меня. Ну и ладно, главное, что я увидел Олю. Если ты обещаешь, что станешь чемпионом мира, лукаво сказала девушка, то я могу подождать, но только недолго, понял? Мы договорились встретиться вечером. Сразу после этого я вернулся в раздевалку и зашел попрощаться к тренерам. Степаныча так и не видно, а дядя Федя посмотрел на меня. Тебя в дружине потеряли, звонили сюда, хотят, чтобы ты срочно приехал. Там важное дело, нужна твоя помощь, без тебя никак не обойтись. Вот зараза, что это за дело такое, раз без меня никак не могут. Глава 16. Столовая. Первым делом я встретился с Олей. Сразу после тренировки. Пришлось подождать девушку, пока у нее закончится работа. До полудня. В ожидании Оли я пообедал в местной столовой. Одновременно думал, как теперь быть дальше. Тренер дал добро на усиленные занятия. Сейчас я почти закончил учебу. Пока решу с работой, пройдет немало времени. Весь этот период я могу посвятить тренировкам. А чем там, твердил Степаныч? Следить за тем, чтобы струна не лопнула? До этого у меня еще далеко. У меня слишком много спортивной злости, желания добиться результата. Так что, запала еще хватит надолго. Главное, травму бы не получить. Возможно, девушек тоже придется отставить. Так что, Оля, извини, ты вроде согласилась подождать. И должна понимать, что мне сейчас не до свиданок. Хотя, с другой стороны, девушкам важно даже просто внимание. Знаки внимания, так сказать, не обязательно прямо устраивать свидание. Просто звонить и заходить, чтобы поболтать. Тем более, что я всегда тут, рядом с работой Оли. «Как ты?» – спросила девушка, когда я встретил ее после работы. Она успела переодеться. Белая мини-юбка ниже колен, со множеством прямых складочек. Блузка с короткими рукавами, в черно-белую полоску. На ножках белые босоножки, с застежками вокруг щиколотки. Волосы собрала сзади в пучок, в правой ручке маленькая белая сумочка. Но сейчас она что-то серьезное, слишком, слегка нахмурилась. «Как дела?» – спросил я. «Ты в порядке?» – девушка покачала головой. «Мне сейчас домой надо. Извини, что так получается. Я хотела погулять с тобой, но надо идти домой. Хм, вообще-то я тоже собирался уйти пораньше. У меня еще уйма дел, но я сделал вид, что обиделся. Это на будущее, чтобы Оля не только меня обвиняла в невнимании. Эх, а я тренировку сократил специально. Пару встреч перенес. Ну да ладно, если тебе срочно надо, то конечно, что-то случилось, что-нибудь серьезное. Мы шли по узкой асфальтированной дорожке, по обочине огорожена низким бордюром, с обеих сторон кусты чубушника и спири, дальше деревья, клены и липы, хотя попадались и каштаны, пахло летом. Оля остановилась, она приняла мою обиду за чистую монету, взяла меня за руку. «Витя, так получилось. Я тоже хотела с тобой погулять, но мне надо идти. Мне сейчас позвонили из дома, непредвиденные обстоятельства». Я подумал еще, стоит ли давить дальше на девушку, или этого достаточно. Красивые глазки девушки слегка прикрыты. Она смотрела вниз, уголки пухлых губ уныло опущены вниз. Что у нее там стряслось? «Ладно, все в порядке, я решил не газовать дальше. Ты сама справишься, может, помочь чем-то?» Оля покачала головой. Мы пошли дальше, помолчали. «Мы можем пройтись, немного постоять у дома», — предложила Оля. «Ну, прости, Витя, у меня так получилось». Я улыбнулся. «Ладно, не парься, все хорошо, пойдем. Расскажи, как у тебя прошел день?» Мы гуляли полчаса, пока дошли до дома девушки. Постояли у подъезда. Я обнял девушку и поцеловал. Оля тоже прижалась ко мне. Слишком сильно. Эх, жаль, что она занята. И я занят. Сейчас бы уехать куда подальше. Отдохнуть пару дней, а лучше на недельку. Тем более, что сейчас лето. Я почувствовал, что она слегка дрожит. Отстранился. Посмотрел на девушку. «Ладно, я пошла», — сказала Оля. Улыбнулась. «Я тебе позвоню. Мы с тобой погуляем обязательно». Я поцеловал ее на прощание. Девушка забежала в подъезд. «Как же быть? Как же быть?» Оля быстро побежала по ступенькам. На первом этаже ступеньки отличались от других. На других этажах ступеньки округлые и бетонные, покрыты маленькими белыми плитками. А ведущие к площадке первого этажа ступеньки имеют железную угловатую окантовку на выступах. Оля зацепилась об одну, чуть не упала, остановилась. Рукой держалась за стену, поправила волосы, побежала дальше, зашла в квартиру. Причем не сразу попала ключом в замочную скважину. Бросила сумочку на полку шкафчика, стоящего в коридоре. Побежала переодеваться. Максим не потерпел бы, если она встретила его в мини-юбке. Девушка быстро переоделась в халат, обулась в тапочки. Побежала наводить порядок в квартире. 2 года назад она получила однокомнатное жилье в недавно построенной многоэтажке. Максим давно хотел приехать, но все не получалось. А теперь вот дошли руки. Он позвонил перед обедом на работу. Сказал хриплым голосом, что приехал в Москву. Хочет навестить. Спросил адрес. Оля не смогла отказать. Поняла, что придется встретить. Хотя и опасалась невероятно свирепого нрава Максима. А то ли я сразу поехал домой. Как бы там ни звали меня для участия в обходе. Сначала надо проведать родных. Поговорить с ними. Все-таки, я слегка погорячился. Когда ушел так быстро, не надо было ругаться с отцом. Через полчаса я пришел домой, в наш дворик. Время полуденное, на улице прохладно, на площадке играли дети. Оттуда доносились отчаянные крики, как будто там кого-то резали. Но потом раздавался взрыв смеха. Так что понятно, что это вовсе не преступление, а просто игра. Я подошел к подъезду. «Здравствуйте, баба Вера», — поздоровался со старушкой, сидящей на скамейке. «Хорошо, что вспомнил, как ее зовут. Как у вас дела?» Старушка кивнула. Она всмотрелась в мое лицо, как будто хотела узнать, все ли у меня там на месте. «Слава богу, Витя, слава богу. А ты что же пропал?» давно тебя не видела. Учишься еще? Я тоже кивнул. Почему бы не поболтать с бабушкой, не показать себя милым и добрым? Пай, мальчик, активист и комсомол, уже закончил, экзамены сдал, теперь жду диплома. Мы поболтали еще с минуту. Старушка пожаловалась на здоровье, на то, что ее домашний пудель Моська ничего не кушает в последнее время. «Витя, давай домой». Я поднял голову. Оказывается, мать уже успела увидеть меня и теперь смотрела, высунувшись из окна. Надо же, чего это она дома сидит? Хотя сейчас, скорее всего, она уже в отпуске. Я распрощался со старушкой и побежал в подъезд. Быстро поднялся на третий этаж, перепрыгивая через три ступеньки. Мать уже открыла дверь и ждала меня внутри. Думал, что она обнимет и зарыдает от долгожданной встречи. Но нет, мать отступила в сторону, пропустила меня внутрь. Не стала обниматься и бросаться на грудь, орошая меня, блудного сына, горячими слезами. Наоборот, подбоченилась и спросила: «Ну что, явился?» Очень многообещающее начало. Я поставил сумку на пол коридора, снял кеды, посмотрел на мать, чьи глаза сердито поблескивали в полумраке коридора. «Интересно, она не хочет даже включить свет в мою честь?» «Явился по вашему приказанию, товарищ командир», — ответил я. «Какие будут дальнейшие распоряжения?» «Сразу говорю, кашу Геркулес кушать не буду». Мать усмехнулась, подтолкнула меня внутрь квартиры. Дверь в комнату сестры привычно заперта. Я прошел в гостиную, по пути заглянул в свою комнату. Против ожидания, ее никто не занял, все мои вещи лежали в том же порядке. «Если не кашу, то хотя бы щи и котлеты будешь?» — спросила мать сзади. «Все понятно. Это что, вроде психологического хода, чтобы накормить меня, расслабить и уже наверняка оставить дома?» Я кивнул. «Хоть и обедал недавно, но в молодости все равно через полчаса после приема пища желудок склеивается от пустоты. Пошел помыть руки, потом на кухню». Мать уже наливала в тарелку щи. «Где ты ночевал?» — спросила она, усевшись рядом за столом. Пододвинула салатницу со свежими огурцами и помидорами, хлебницу с черным хлебом. «У друзей, у Борьки своего?» Я покачал головой, хлебая щи. «Не, на работе, на складе». Мать смотрела на меня. «Может, хватит уже бегать, возвращайся домой, с отцом я поговорю. Он и сам уже хочет, чтобы ты вернулся». Я кивнул. «Без проблем, я только за. Признаю, что слегка погорячился тогда. Просто я был разозлен поражением. Там трудный поединок был». Мать погладила меня по плечу. «Все хорошо, сынок. Никто тебе больше слова не скажет. Занимайся спортом, как хочешь. Ну и отлично. Не то чтобы я прям стремился домой. Мне по большому счету, вполне можно жить и в другом месте. Я так и собирался поступить в будущем, когда найду работу. Просто не хотелось бы уходить вот так, со скандалом, хлопая дверьми. Надо разойтись по-мирному, потом поддерживать отношения». «Да все отлично, мамуль». Я доел горячие щи и принялся за котлеты. «Эх, если жить отдельно, придется питаться самому, что-то придумывать с готовкой. Но что поделать, это плата за самостоятельность. Я больше не буду вас беспокоить». Пообедал и собрался дальше. Теперь уже обратно на обход, дома вроде бы разобрался, теперь можно ехать дальше. Вернусь уже прямо сюда. На всякий случай звякнул в Дом культуры на Волгоградском. Именно там располагался штаб дружины. «Вамкова?» — спросил безразличный голос на том конце трубки. «Никого нету, все ушли», — и бросил трубку. «Вот сволочь». Я перезвонил обратно. Трубку долго не брали. Наконец, тот же ленивый голос ответил. «Слушаю. Раз он не понимает по-хорошему, придется поступить иначе. Слегка припугнуть. Как фамилия?» — спросил я. «Где руководитель народной дружины? Вы знаете, что случилось?» Голос перестал быть томным и ленивым. «А что такое?» — насторожился собеседник. «А я что? Я тут просто сижу, остался на телефоне. Принимаю звонки». «Ну, это знакомая ситуация. Дежурства дружинников начинаются ближе к вечеру. Продолжаются иногда до полуночи. Это официальная тема. На деле многие приезжают в участки милиции раньше времени. Говорят на работе, что идут добровольцами, работать в обходе, и убегают пораньше. Их отпускают раньше окончания смены. Как и полагается, каждая группа должна ходить по маршруту, по установленному маршруту, по кругу, почти как в заколдованном лесу. Один человек при этом оставался у телефона. В прошлый раз, кстати, Груздев, наш непосредственный куратор из милиции, нарушил это правило, даже не оставил никого у трубки. Кстати, милиционеры часто исчезали по своим делам, наши кураторы. Так что, Груздев не исключение. Главное, лишь бы оставил информацию, где его искать. В случае чего, по большому счету, в моей прошлой группе еще повезло, что все молодые были, совестливые студенты. Люди постарше относились к обходу, как к развлечению, обычному времяпровождению. Болтали о пустяках, брели, куда хотят, готовились к походу в рюмочную за углом. Женщины тоже участвовали в обходах, они могли гулять по окрестным магазинам. Зимой вообще дело плохо, дружинники ходили больше по магазинам, прятались в подъездах домов, уже в 9 собирались обратно. Ну да, кто же захочет гулять в минус 30 по улицам? Милиционер делал повторную перекличку, только потом отпускал. В нашей дружине все проходило с нарушениями, хотя повторная перекличка тоже проходила. За участие в народной дружине награждали отгулами, 10 лишних дней отдыха. Между прочим, многие и вправду избегали конфликтных ситуаций во время обходов, стремились разбежаться по домам, не участвовали в задержаниях, не хотели рисковать. «Как фамилия?» — снова спросил я, как можно строже, хотя уже понял, что особо ничего не добьюсь, но теперь по голосу узнал, кто это. Горбунков Саня, это же он, один из самых ленивых наших дружинников, очень любит себя и не любит выкладываться, предпочитает, чтобы его не трогали, помощи от него редко когда дождешься. Ну-ка, боец, доложи мне маршрут вашей группы, это проверка, внеплановая проверка, слышал о таком? Горбунков как будто бы поперхнулся, замолчал, обдумывая ответ, хоть он и ленивый и эгоистичный, но не дурак, хорошо играл в шахматы и знал, с какой стороны на бутерброде намазано масло. «Представьтесь, пожалуйста», — сказал он. «Молодец, наконец-то догадался, что надо говорить. Чуть было не сообщил постороннему человеку конфиденциальную информацию. Я бы хотел узнать, с кем разговариваю. Я хотел было бросить трубку, но потом все-таки решил узнать, в чем дело. Все-таки, я уже опоздал на обход, поэтому лучше сразу присоединюсь к нашей группе на маршруте. Зачем лишний раз забегать в наш штаб в Доме культуры? Повязку и значок дружинника я всегда могу взять у Головина, у него полно запасных. Отставить, Горбунков, зычно сказал я. Что, не узнаешь своих, что ли? Это я, Волков, молодец, что спросил фамилию. Мой осторожный собеседник на том конце провода опять замолчал, но потом наконец узнал мой голос. Фу ты блин, Витя, ты, что ли? Спросил он и еле слышно выдохнул. «Ну ты даешь, я думал и вправду кто-то из отдела звонит, какой-нибудь майор или полкан с проверкой, хотя, честно говоря, потом я уже задумался, что-то голос слишком знакомый, да и молодой вроде, поэтому и спросил, кто это, молодец, говорю же, узнал, кто это и вовремя сориентировался, другой мог бы и не догадаться, продолжил бы дальше рассказывать все незнакомому человеку, ну, где там наши?» Нетерпеливо спросил я, сейчас выезжаю из дома, что там Головин и Рыбин там подняли шум, я же сказал, что приеду, мало народу, что ли, без меня не могли обойтись, Горбунков горестно вздохнул, что-то здесь не так, там ведь только двое человек в группе, Головин не объяснил, что ли, все остальные не смогли подойти, заболели или в отпуске находятся, я остался на телефоне, они вдвоем пошли, вот поэтому он и хотел, чтобы ты тоже приехал. Ты один целую группу заменишь, если что. Теперь уже вздохнул я. Черт, я устал, как собака, а теперь еще и сомнительное удовольствие от беспрерывной ходьбы по улицам. Зря я сказал Головину телефон моей секции по самбо. Вот теперь он взял моду звонить мне туда. Как бы его от этого теперь отвадить? Ладно, где они? Спросил я. Разберусь потом с Головиным, чтобы больше не смел мне звонить в секцию. Тем более по таким пустяковым вопросам. Вечно у него так, может из мухи раздуть слона, на каком маршруте, Горбунков захрумкал по телефону, обычно он предпочитал кушать печеньки, таскал с собой на обход, доставал из пакетика и кушал по одной, редко когда делился с другими, они по Грайвороновке ходят, конечно же, ответил он с набитым ртом, скорее всего, сейчас заглянули в заводскую столовую, Рыбин говорил, что перекусить хочет, он со вчерашнего дня не евший, ладно, разберемся. Мне вскоре и в самом деле надо плотно сотрудничать с обществом «Динамо», так как наша секция относится к нему, так что рекомендация от комсорга народной дружины усилит благоприятное впечатление. «Хорошо», — сказал я, — «столовая, так столовая». Народу в столовой на удивление было мало, Занято всего 3 столика. Все рабочие с завода «Азлк», все знакомые лица. Ну как, знакомые? Не то, чтобы прям Боря Серебров знал, как их зовут, просто иногда встречал в других цехах или в отделах. Сейчас они сидели за соседним столиком, а Серебров отдыхал с двумя корешами. Они мрачно кушали пельмени с маленькими комочками мяса и толстым слоем теста, потому что Клавка, местная повариха, затаила на Сереброва обиду из-за того, что однажды он разбил тарелки, когда пришел сюда слегка выпивший и начал бедокурить. Платить за бой посуды отказался, и после этого Клавка сильно его не взлюбила. Но запретить приходить не могла, зато всегда подкладывала несвежий обед из вчерашних порций, как был убежден Серебров. Сейчас он без аппетита прожевал очередную пельмешку и посмотрел на приятелей. Смена закончилась вчера, завтра отдых, поэтому они втроем уже успели выпить по чекушке и после ужина намеревались культурно посидеть где-нибудь еще. За соседним столом раздался взрыв смеха, там кто-то рассказывал анекдот про военных и армию, тема для Сереброва болезненная. «Эй, заткнись, слышь», — сказал он громко веселой компании, — «не то сам заставлю заткнуться». Те оглянулись, увидели, кто выразил недовольство и не стали спорить, знали, что с Серебровым лучше не связываться, очень уж свирепый у него характер, как у бешеного пса. «Уважаемый, что случилось?» — раздался сзади молодой голос. «Почему вы шумите и мешаете другим гражданам ужинать?» Серебров обернулся, не вставая, и увидел перед собой двух дружинников. Глава 17. «Соблюдайте чистоту. Я не сразу нашел столовую, о которой толковал Горбунков. Вернее сказать, столовых я нашел целых 3, одну за другой. Но ни в одной из них не заметил своих коллег по дружине. Там были кто угодно, но только не мои приятели, с которыми за этот месяц я уже успел познакомиться. В основном, конечно же, работали с автомобильного завода, усталые, смуглые, низенькие и пузатые, но с задорно блестящими глазами. Они тут не только ужинали, они тут общались после тяжелой трудовой смены, болтали, сплетничали и веселились. В общем, вполне довольны жизнью. Вот только говорю же, Головина и Рыбина я в них не обнаружил, хотя вроде бы, осмотрел все тщательно. Выйдя из очередной столовой, я остановился на улице, вернее, на тротуаре Волгоградского проспекта и огляделся, прикидывая, где бы еще могли застрять мои приятели. Сейчас нет смартфонов и мессенджеров, даже захудалых пейджеров нет, чтобы отправить послание, найти нужных людей сейчас сложнее, чем отыскать иголку в стоге сена. Постепенно вечерело, за сегодняшний день я успел порядком устать, хотя еще и остались силенки. Вокруг торопливо шли прохожие, большинство возвращались с работы, с задумчивыми и сосредоточенными лицами, как у большинства жителей мегаполисов. Мужчины в костюмах и с портфелями в руках, в рабочих униформах, женщины в платьюшках, с дамскими сумочками или с авоськами. Все спешат по своим делам, хотят быстрее их завершить и приняться за другие, не замечая, что так в суете и проходит вся жизнь. Так, хорошо, хватит философствований, где дружина? Хотя, с другой стороны, у меня мелькнула мысль, что может, ну его нафиг, может, просто побродить по улицам текстильщиков, поглядеть на людей, себя показать, а потом и пойти домой, устроить эдакую халтуру, так сказать. Тут же отогнал крамолу. Нет, так не пойдет, конечно же, ни сейчас, ни потом. Стоит хоть раз допустить подобную халтуру, как потом такое будет повторяться еще и еще. Поэтому я выцепил в толпе 3 работяг с завода, подошел к ним и остановил. «Мужики, а где тут еще столовая? Во дворах, что ли?» Мужики оглядели меня, я в брюках и рубашке. По облику обычный студент, не похож на работягу. «Но мало ли зачем я ищу столовую, у меня там друзья сидят», — объяснил я. «Я уже 3 столовки обошел, но так и не нашел. На Люблинской, на Волжском, на Есенинском бульваре смотрел». Мужики все поняли. Один усмехнулся. «Видать, твои кореша те еще бродяги. Знают, где затариться. От тебя не хотят делиться. Ну, шутник, зубоскал». Я продолжал смотреть на них. «И все же, где тут еще столовки?» «Рядом с Грайвороновкой, скорее всего». Мужики почесали затылки. Задумались, прикидывали, где тут еще забегаловки. Потом один неуверенно сказал. «Вроде, вот тут во дворах имеется еще», он показал в сторону зданий, вытянул руку назад, «недалеко, пару кварталов, называется столовая номер 108». Другой кивнул. «У Клавки, что ли? Туда обычно мало кто ходит, там жратва так себе, честно говоря, хотя сама Клавка, ого-го». Они захохотали. Какие веселые, хороший настрой. Видимо, план выполнили. Скоро премию получит. А куда идти? Спросил я, огляделся по сторонам. Вон туда, говорите, не заблужусь. Первый помахал вытянутой рукой. Вон через ту арку, видишь? Потом через двор и налево, там улицу перейдешь. За ней еще дом, четырехэтажный. У него башенки по углам на крыше стоят. Пятиэтажный, чего ты придумываешь, Илюха? Тут же перебил другой, но первый досадливо махнул на него. То подвал, а не этаж, сколько уже можно объяснять тебе. Так вот, иди вдоль него, потом опять свернешь, только уже вправо. Там и увидишь столовку. Я поблагодарил словоохотливых работяг, заторопился дальше. У меня и так прошло много времени. С того момента, как я должен был присоединиться к группе, я быстро миновал двор через арку, выбежал на маленькую улочку Болотникова, пересек ее, побежал вдоль здания, потом свернул направо, по пути обогнал двух мамаш с колясками, видимо, слишком сильно топал кедами. Один ребенок проснулся, зарыдал, мамаша сердито поглядела на меня, взяла ребенка на руки. «Вы не могли бы потише, молодой человек?» Я попросил прощения, побежал дальше, старался уже потише, вскоре свернул направо, вдали увидел козырек подъезда и вывеску на нем, столовая номер 108, что и требовалось доказать. Я подошел к столовой, время уже позднее, начало темнеть. Неужели мои коллеги до сих пор сидят тут? Вроде за Головиным такого не наблюдалось, он у нас ярый активист, должен уже выйти на маршрут. Поэтому я уже предвкушал забаву. Если парни застряли здесь, я над ними поиздеваюсь, понасмешничаю. А если их нет, придется бежать дальше, как гончая по следу. Вот только как я узнаю, куда они пошли? Следы уже наверняка давно простыли. Придется опять звонить Горбункову, спрашивать маршрут. Может, они выходили на связь. Я подошел к двери, протянул руку, чтобы открыть. Обычная такая дверь, железная, выкрашенная в белый цвет, с закрытым окошечком в верхней части. Зачем оно? Чтобы выдавать пищу на вынос, что ли? И тут услышал внутри крики, женские крики и грохот. На мгновение замер. Вот проклятие, что за чертовщина там творится? Открыл дверь и бросился внутрь. Что за молодые придурки? Серебров рассмотрел балбесов, тех, которые сами полезли на рожон. Молоко на губах не обсохло, еще можно их спасти, предотвратить неизбежное. Чего надо? Тихо спросил Серебров. Тон самый благожелательный, но обычно в части мотострелков под Тюмень, где он служил, сослуживцы боялись. Как раз такого тихого тона Серебра, как его прозвали, знали, что это затишье перед бурей. С детства Боря хотел быть военным, дикое желание, чтобы отомстить отцу. Он помнил, как сейчас, детские воспоминания, никуда не делись. Иногда Серебров просыпался ночью, с криком, в поту, снилось, что отец опять его избивает ремнем или палкой. Мать его умерла при рождении. Мальчик рос с отцом. Тот был интересный тип. На людях спокойный, благожелательный и вежливый. Высокий, с бородкой, в чисто выглаженных брюках и рубашке. Насчет чистоты и порядка у отца имелся пунктик. Заскок, так сказать. Он требовал соблюдения чистоты всегда. За грязь наказывал сына. Очень больно. Еще с раннего детства. Когда это было? Годика 4 или больше? До детсада, это точно. Все, что осталось из детства, это кошмары. Тогда маленький Борька уронил со стола банку с вареньем, с малиновым вареньем, к которому до сих пор отвращение. Даже сейчас, банка лопнула на осколки, несколько крупных и множество мелких. На полу кухни растеклось красное пятно. Боря был дома один. Отец ходил по делам, обычно возвращался подвыпивший. Мальчик тогда порезался, к счастью, не сильно. Когда вернулся отец, он до сих пор сидел на кухне. От пятна с вареньем тянулись полосы крови. Отец посмотрел на осколки, не сказал ни слова. Пошел в спальню, переоделся в синие спортивные штаны, белую футболку и синюю кофту. Вернулся с палкой для белья в руке. «Ты что же, паршивец, творишь?» – тихо спросил он. Без того маленькие глаза стали еще меньше. «Ты что не смотришь?» – и принялся лупить мальчика палкой. Без отдыха и передышки, ритмично и размеренно. Боря кричал и извивался, пытался вырваться. Отец крепко держал его левой рукой. Так продолжалось долго. Сколько, Боря не помнил. Во всяком случае, отец устал. Он ушел умываться и сменить одежду. Потом начал собирать осколки и варенье мокрой тряпкой. Мальчик лежал возле кухонной раковины. Смотрел, как работает отец. Закрыл глаза. Все тело болело. Отец пихнул его ногой. «Подвинься, ведро загораживаешь». В другой раз, Когда Боря уже был постарше, он вернулся из школы пораньше. Дело было зимой. Руки замерзли. Он держал их без перчаток, потому что перчаток нет. Пошел, переоделся, уселся возле чугунной батареи в гостиной. У них однокомнатная квартира, так что больше садиться некуда. Прижал ладони к горячим секциям, согрел, обернулся. Из портфеля раздался писк. Боря подошел, открыл портфель, вытащил оттуда щенка, грязного и мокрого, замерзшего, дрожащего, будто он только что убежал из пасти волка. Щенок еще раз пискнул, пустил под себя лужицу, запачкал ковровую дорожку возле входа. «Ну что ты делаешь?» – спросил Боря. «Ты знаешь, что нам за это будет?» Он считал, что отец не будет возражать против щенка. Тот любил собак, называл их сторожами и охотниками. Говорил, что собаки лучшие помощники человека, гораздо лучше, чем сам человек, не предадут ради выгоды. Боря подхватил щенка, потащил в уборную, там положил в ванну, чтобы если снова пустит лужу, не испачкал пол. Щенок заскулил. Боря посмотрел на него, схватил половую тряпку и побежал вытирать лужу. Когда он бежал обратно, входная дверь открылась. В квартиру зашел отец. На сапогах остатки снега. Лицо покраснело от мороза. Он добродушно улыбнулся сыну. «Как дела, Боря? Ну, какие оценки принес?» Потом заметил тряпку в руках. Замер на месте. Услышал писк и скулеж в ванной. Стащил с себя сапоги. Побежал в уборную. Заглянул внутрь. Увидел незваного гостя. Повернулся к сыну. «Ты что же, паршивец, придумал такое? Нахера ты притащил сюда мерзкую псину?» Он уже испачкал пол. Отец зашел в гостиную и тут же увидел наполовину вытертое пятно на полу. Повернулся к сыну. Красное лицо теперь потемнело от злости. Боря стоял на месте, проглотив язык. Сжимал и разжимал мокрую вонючую тряпку в руках. «Я с тобой потом разберусь, паршивец эдакий», — пообещал отец. Побежал в уборную и схватил щенка. «Я с тобой разберусь». Потом притащил щенка в коридор, натянул сапоги и выскочил в подъезд. Боря слышал, как он загрохотал сапогами по лестнице. Мальчик бросил тряпку на пол, побежал к окну, посмотрел сквозь заиндевевшее стекло, что там будет. Он боялся, что отец размажет щенка по заснеженному асфальту. Выглянул и тут же увидел отца. Тот выбежал из подъезда, но с щенком ничего не сделал. Рядом с отцом стояли двое военных, молодые парни, один сержант, другой рядовой. О чем-то разговаривали с отцом, что-то спрашивали, показывали на щенка. А отец, грозный и такой безжалостный, впервые вдруг скукожился, сжался и даже стал меньше ростом. Отвечал что-то, безропотно отдал щенка. Военные взяли коричневый комок шерсти, укутали в шинель, унесли с собой. Когда отошли на 10 шагов, сержант оглянулся и помахал отцу. Тот слабо ответил. Потом вернулся в подъезд. Боря ждал отца и ждал, что будет дальше. Тот вскоре вернулся. Стащил сапоги, уселся прямо на пол в коридоре, обхватил голову руками, закачался на месте, застонал, сидя с закрытыми глазами. «Сволочи, сволочи, сволочи в мундирах! Как же я вас ненавижу! Что я виноват в том, что стал полицаем, ведь не по своей воле!» Мальчик знал, что теперь будет. Пока что он избежит наказания. Отец будет сидеть так еще полчаса. Потом пойдет и купит водки. Выпьет литр, а то и больше. Будет плакать и жаловаться на судьбу. На то, что во время войны помогал врагам. Не по доброй воле, нет. Его заставили. Заставили сотрудничать. Убивать пленных. Убирать после этого коровник. Чистить до блеска. После этого у него патологическая страсть к чистоте и страх перед людьми в мундирах, особенно в военных мундирах. Ночью устроит проверку уроков и дневника. За каждую четверку будет бить линейкой по рукам, по пальцам. Когда Боря вырос, то пошел служить. По-другому вопрос не стоял. Боря бросил в учебу в техникуме и пошел в армию. Когда служил, отец умер. Его тайна так и осталась нераскрытой. От отца Боре передалось умение внушать людям страх, впадать в ярость, когда ему противоречили, добиваться своего во что бы то ни стало. Так что, эти два дружинника совершили ошибку, когда пришли сюда, очень большую ошибку. «Что здесь случилось?» – спросил один, повыше ростом и покрепче телосложением. «Зачем вы ругаетесь? Я бы вас попросил». Серебров так и не узнал, чего он хотел попросить. Он вскочил и бросился на дружинников. «Когда я забежал в столовую, сразу нашел своих коллег, своих приятелей, так что вопрос их поисков отпал сам собою. Вот только дела оказались плохи. К кажется, очень плохи. Головин лежал в углу, возле перевернутого столика. Видимых повреждений нет, но это ничего не значит. Может, ему сломали шею или позвоночник, или пересчитали все ребра. Чтобы уложить человека на пол, не надо много бить. Достаточно просто садануть по голове, нанести внутренние повреждения, и он сам свалится на пол. Второй наш приятель, Рыбин, еще боролся. Он держал за руку одного из нападающих, за руку с ножом, а тот пытался вонзить этот нож прямо в туловище Рыбина. Еще двое работяг находились в других местах небольшой столовой. Один сидел на полу и тряс головой, пытался прийти в себя. Второй сидел на стуле, тоже очумело глядел по сторонам. Этот пострадал меньше всего, видимо. В столовой еще трое посетителей, такие же работяги, как и эти двое нарушителей, но они не рисковали вмешаться в потасовку. Сидели за столиком у стены, смотрели, как пытаются прирезать дружинника, и совсем не пытались помочь. Это что за скотство? Совсем запуганные или просто не хотят помочь? Только повариха с внушительными габаритами пыталась спасти Рыбина. Обычная женщина оказалась храбрее мужиков. Она с истошными криками старалась удержать руку хулигана. Когда я вошел, тот как раз оттолкнул повариху. Страшно закричал, выкатив глаза: «Уйди, дура, завалю к чертовой матери». Повариха неуклюже попятилась, наткнулась на стул и стол, опрокинула их и упала рядом. Заворочилась там, пытаясь подняться. Рядом валялись тарелки и ложки. Эге, а веселье тут в самом разгаре. Как же так, начали без меня. Я без лишних слов рванул к нападающему с ножом. Наверное, смог бы его обезвредить, но тут мне наперерез бросился один из его собутыльников. Вскочил со стула, на котором очумело сидел, еще и выставил руки, желая схватить меня. Двигался он быстро, но все же недостаточно. Я видел его маневры и успел подготовиться. Вовремя присел на коленях, подвел правую ногу к его стопе, схватил обеими руками за отвороты пиджачка, ударил плечом в живот, заставляя согнуться. Тут же перекинул его через себя, используя инерцию его движения ко мне и поворот бедер. Бросок получился замечательный. Противник даже не успел меня схватить. Он мелькнул надо мной, находясь в воздухе с нелепо машущими руками, затем перевернулся за счет моего движения и обрушился спиной на другой столик. Со всего маху, так что бедный столик треснул и разлетелся на кусочки. Мужик вскрикнул от боли, упал на пол вместе с обломками стола и так остался валяться там. Я не терял времени, вскочил и бросился на мужика с ножом. Тот вместе со всеми видел мой бросок, но не испугался, отпустил лежащего Рыбина и встал передо мной, размахивая поблескивающим лезвием. «Не лезь, завалю, сука!» Страшно заорал он. «Ага, завалит». Это ясно читалось в его совершенно безумных глазах. Он совсем сумасшедший, поехал с катушек. Но нож, кстати, держит грамотно, не машет просто так, а водит туда-сюда короткими отрывистыми движениями, чтобы создать перед собой непроходимую зону. Это хорошая защита. Я сейчас не могу пройти ее и напасть на него, и не могу забрать нож. Это нереально. Он что, где-то обучался бою на ножах? Чтобы не рисковать, я действовал по-другому. Просто метнулся в сторону, схватил металлический стул и выставил железные рожки перед собой. Когда Буян попытался ударить меня через стул, я быстро хлестнул ножками по его руке. Получилось с первой же попытки. Как он ни старался, но не задел меня. Ножка стула ударила противника по руке, он вскрикнул от боли, а нож вылетел и упал на пол. Я тут же развернул стул и, держа за спинку, со всей силы ударил им противника по голове. Раздался глухой стук, я чуть не выронил стул от столкновения, но удержал в руке. А вот мой бешеный противник упал на пол. Чтобы не поднялся, я добавил ему стулом по туловищу снова, а потом по башке. Получилось неплохо. Мужик потерял сознание и вытянулся на полу столовой. Глава 18. Сестра, вот тебе и поход в столовку поужинать. Вот тебе и встреча с коллегами по дружине. Вот тебе и миролюбивые граждане. Я огляделся. Посмотрел на двух поверженных противников. Один лгжал передо мной. Еле дышал. Неплохо я его приложил стулом. Другой ворочился среди обломков стола. Поднялся, встал на четвереньках. Потряс головой. Смотрел в пол. Рыбин поднялся. Тоже удивленный тем, что выжил, огляделся и увидел нож, лежащий в стороне, поежился. Ничего себе, он же меня чуть не зарезал. Да ты мне жизнь спас, Витя. Хорошо, что ты вовремя пришел. Ну, насчет жизни это он слегка преувеличил, но от ран точно. Бешеный мужик застонал и поднял голову, приоткрыл глаза. «Ах ты, сволочь!» Рыбин добавил ему кулаком в лицо. Мужик свалился опять, затылком стукнулся о пол. «А что там с Головиным?» Я подошел к руководителю нашей группы. «Как он? Эй, как ты? Подъем, просыпайся!» Я потряс Головина. Его голова безвольно болталась, как у куклы, как будто не живой. Глаза закрыты. «Эй, ты чего?» На мгновение я решил, что Головин погиб, хотя у него нет ран. По крайней мере, открытых. «Игорь, ты как?» Головин открыл глаза и посмотрел на меня. Я с облегчением выдохнул. Чуть было не вытер пот со лба. «Не могу пошевелиться», – прошептал Головин. «Ноги не работают». «Вот черт!» Я посмотрел на него. «На ноги. Что такое? А что случилось?» – спросил я. «Не можешь шевелить ими? Почему? Ты ранен?» Головин лежал без движения. Рядом подскочил Рыбин. Повариха поднялась. С нее посыпались обломки тарелок. Мужики-работяги все так же стояли возле стены, в шоке. «Я спиной ударился», – прохрипел Головин. «Когда упал, кости хрустнули. Теперь ног не чувствую. Так, плохо дело, очень плохо». Я посмотрел на мужиков. «Чего встали на месте, как статуи? Быстро звоните в скорую. Тащите сюда полотенца, надо связать этих дебилов». Мой крик возымел действие. Мужики зашевелились. Двое побежали к телефону, в подсобку. Двое бросились за полотенцами. «Я ему все рога поотшибаю», — сказала повариха, отряхиваясь. Допрыгался, козел. «Ну все, теперь не отделаешься, никуда не убежишь». Я пощупал ступни Головина, ущипнул. «Что чувствуешь?» Тот покачал головой. «Ничего не чувствую. Нет ног, нет, даже не больно. Вот проклятие». Я потрепал Головина по плечу. «Ладно, держись, дружище. Сейчас скорая приедет». Третий мужик из нападавших бросился к выходу. Я рванул было за ним, но тот не ушел далеко. Повариха очутилась рядом, гораздо быстрее меня. Поставила беглецу подножку. Тот свалился, шлепнулся носом в пол, не успел подняться, как я навалился сверху, заломил руку, аж чуть не вырвал с корнем. «Больно, пусти», — тот задрыгал ногами. Пытался вырваться, не смог. «Да не убегу я, никуда не денусь». Мы быстро связали всех троих, нашли бечевку на кухне. Я снова осмотрелся. «Итак, что мы имеем на данный час? В графе доходов три тела неандертальцев, не особо отягощенных интеллектом, связанных и готовых к упаковке. Не особо ценное приобретение, честно говоря, но зато мы их обезвредили и предотвратили хулиганство. А если у бедолаги Головина будет существенный вред здоровью, тут уже потянет на уголовку, в милиции нам скажут спасибо за повышение показателей и выполнение плана. В графе расходов это, само собой, Головин, который не может двигать ногами. Не самая хорошая новость, иногда у такой ситуации могут быть разные последствия. Он может встать через 5 минут и даже побежать за отъезжающим от остановки трамваем и перегнать его, а может и свалиться овощем на пару месяцев, а потом еще придется заново учиться ходить. Сейчас ничего не остается, как ждать подкреплений, милицию и скорую. Груздев уже мчался к нам на всех парах. Мы вызвали его через Горбункова. Если Головин пострадает и выяснится, что Груздев в это время блистательно отсутствовал, то ему явно не поздоровится. Надеюсь, приедет раньше дежурной машины, а иначе ему хорошенько намылит холку. Только я так подумал, как Груздев ворвался в столовую. Запыхался, едва дышал. Сразу все увидел, все понял и сообразил. Тут же принялся отдавать распоряжение. «Так, этих супчиков уладить вот сюда, отделить друг от друга. Ба, да я же тебя знаю, старые знакомые. Тетеря, ты ли это? Не скажу, что рад встрече, но теперь ты у меня по-другому запоешь. Граждане, вы, пожалуйста, оставьте дружиннику Рыбину свои паспортные данные, будете свидетелями. Так, а что с Игорем?» Он подошел к Головину, до сих пор лежащему на полу. «Мы не трогали парня, во избежание проблем, так порекомендовали нам в скорой». «Эх, дружище, как же тебя так угораздило?» — пробормотал Груздев и тут же постарался поднять боевой дух присутствующих. «Ну ничего, сейчас эскулапы тебя мигом поднимут на ноги. Мы еще на твоей свадьбе гопока спляшем». А, судя по всему, Головин не разделял такого энтузиазма. Он лежал и смотрел в потолок, о чем-то сосредоточенно размышлял и явно не о том, что лейтенант Груздев будет танцевать на его свадьбе. Мы отошли подальше, поговорили, что случилось. Рыбин рассказал, как все произошло. По его словам, они зашли в столовую, чтобы проверить обстановку. Про то, что они хотели тут поужинать, он дипломатично промолчал. Увидели, как трое мужчин разговаривают с другими посетителями на повышенных тонах. Подошли, представились, попросили не шуметь и не скандалить. Те в ответ начали дерзить, ругаться и обзываться. Тогда дружинники попросили нарушителей пройти в участок, на что те ответили категорическим отказом. Когда сказали, что сейчас вызовут милицию, те начали драку. Скорее всего, так и было. Рыбин уже, кстати, научился говорить казенным языком. «Ясненько», — сказал Груздев и посмотрел на меня. «Ну, а ты где был? Я тебя не видел на сборе». «Ну да, я тоже отсутствовал, как и ты». «Вслух я этого произносить не стал. Я задержался из-за тренировок», — ответил я. «У меня подготовка к городским соревнованиям. Приходится совмещать». Груздев тяжко вздохнул. «Ох уж эти спортсмены, трудно с вами работать». «Ладно, все с тобой ясно, но зато успел вовремя». «Правильно я понял», — вместо меня ответил Рыбин. «Он пожал мне ладонь. Если бы не Витя, нас бы зарезали. Меня точно. Он меня спас. Я уже думал, этот бешеный мне горло перережет». «Вот точно. В это время пришли медики. Тут же засуетились вокруг Головина. Быстро осмотрели его. Погрузили на носилки. Увезли отсюда. Когда они вышли на улицу, я догнал старшего. Мужчина лет 30. В руке пачка сигарет. Кажется, он собрался выкурить одну сигарету. По дороге в больницу. Как он? Как Игорь? Это что-то серьезное у него?» Мужчина как раз направился к переднему сиденью машины скорой помощи. Хотел сидеть рядом с водителем. «Это узнаете потом», – расплывчато ответил он. «У врача. Мне кажется, дело плохо. Если бы пустяки, он бы так и сказал». А тут не ответил конкретно. Я проводил глазами уезжающий автомобиль. На машине зажглись проблесковые маячки. На улице почти стемнело. Маячки осветили улицу тревожным светом. Скорая быстро скрылась в темноте. Груздев и Рыбин вывели задержанных из столовой. Свидетели послушно шли следом. Как раз подъехала машина милиции. Дежурный фургончик, сзади специальное отделение, чтобы перевозить задержанных лиц. Мы погрузили туда Буянов, всех троих. Они угрюмо молчали. Сами мы тоже уселись. Быстро доехали до отделения. Тут, вообще-то, не так уж и далеко. По дороге тоже молчали. Каждый думал о своем. Груздев, я так понимаю, размышлял, влетит ли ему от начальства. Рыбин, наверное, снова и снова благодарил судьбу за то, что избежал ранений. Ну, а я размышлял над тем, что завтра мне надо заступать на дежурство вместо дяди Жоры. Хотя мне не мешало бы вместо этого усиленно готовиться к соревнованиям. Но только тут теперь уже ничего не поделаешь. Я и так пользовался гостеприимством дяди Жоры эти два дня, так что теперь надо это отработать. «Эй, а это правда, что ты вытащил кучу народа из пожара?» — спросил вдруг Груздев и толкнул меня локтем. «Я в газетах читал, думал, ты или не ты, или там твой однофамилец, хотя все сходятся, студент геофака, четвертый курс, спортсмен. Правда, не сказано, что самбист». Я кивнул. «Вот оно, тяжкое бремя славы». Груздев расцвел улыбкой, опять пожал мне руку. Водитель покосился на меня с любопытством. «Да ты герой, юноша, молодец. Вчера из пожара людей вытащил, сегодня товарища выручил от преступника. Его ведь и вправду прирещать могли, если бы не ты. Знаешь, что тебе уже грамоту подготовили, как награда за успешный обход. Еще тот, когда вы тоже кучу хулиганов задержали. Вот как, интересно, я не знал, что руководство решило отметить мои скромные успехи». Я покачал головой, решил сыграть роль скромного парня. «Зачем? Я же просто делал свою работу. Помог другим гражданам, стоял на страже закона и порядка». Груздев погрозил мне пальцем. Он прекрасно видел, что я скромничаю. «Не скажи, не скажи». Мы вышли возле райотдела. Теперь пошла обычная рутина. Оформление задержанных. Первые допросы. Я освободился только около полуночи. Сразу отправился домой. Пошел пешком. Уже через полчаса позвонил в дверь. Открыла Даша. Впустила меня, не особо удивившись. Посторонилась и встала у двери, наклонив голову и наблюдая за мной с еле заметной усмешкой. «Ну что, явился, не запылился. Где ты пропадал?» Я прошел мимо нее, буркнув. «В зоопарке у зверей». Быстро прошел в комнату, с удивлением отметив, что свет в гостиной до сих пор горит, а значит, родители до сих пор не спят. Только хотел зайти в свою комнату, как из гостиной выглянул отец, а за ним и мать. Они, скорее всего, не спали, ждали, когда я приду. «Эй, зайчонок», — сказала Даша сзади. «Ты куда побежал?» Даже не поздоровался. Я повернулся и чмокнул ее в щеку. Сестра еле заметно чмокнула меня в ответ и приобняла. Я отправился поздороваться к отцу. Тот крепко сжал мне ладонь, обнял и посмотрел в глаза. Потрепал волосы. «Эх, молодо зелено, вроде жив и здоров, а ты переживала, мать. Вот он, наш герой, людей спас. Он и сам переживал, видно по темным кругам под глазами. Да еще и пепельница на подоконнике, полная окурков. Но по нынешним правилам, этого нельзя показывать». Мать отодвинула отца от меня. Подошла, тоже поцеловала. «Витенька, ты кушать хочешь? Давай, я быстро разогрею». Я покачал головой. «Нет, я устал, давайте лучше просто пойду спать. Все хорошо, не переживайте». Мать кивнула, а отец пристально наблюдал за мной, но ничего не сказал, и поэтому я отправился отдыхать. Только и успел, что помыться под душем, а затем завалился спать. Кажется, мне что-то снилось. Само собой, связано с борьбой. Я кого-то кидал на ковре. Вокруг кричали зрители на трибунах. На потолке сидел огромный паук. Смотрел на меня. Ждал моей ошибки. Я проснулся и услышал тихий плач из комнаты сестры. Напрягся, прислушиваясь. Вроде показалось, но нет. Сначала царила тишина. Я смотрел в полумрак вокруг себя. Думал, что приснилось. Плач послышался снова, за стеной, из комнаты Даши. Я поднялся, откинул одеяло, встал, натянул шорты и отправился к сестре. Перед тем, как выйти из комнаты, остановился у тумбочки, взял наручные часы, поднес к лицу и посмотрел на время. 3 часа ночи. Под ногами скрипели деревянные половицы. Я вышел в коридор, увидел, что дверь в комнату Даши закрыта, остановился перед ней и тихонько постучал. В коридоре еще темнее, чем на улице. Плач прекратился. Потом изнутри раздался сердитый голос Даши. «Чего надо? Это ты, Витька?» Я чуть наклонил голову перед закрытой дверью. «Да, это я. Что случилось? Нужна помощь?» Даша не ответила. Время шло. Я думал, что она не откроет. Но тут дверь распахнулась. Сестра стояла передо мной в халате, с распущенными волосами. «Чего тебе?» В полумраке ее лицо выглядело темным пятном. «Что случилось?» Повторил я. «Ты чего рыдаешь?» Сестра отвернулась, отошла, уселась на стул у стола, тот стоял возле окна. Даша подняла ноги на стул, колени на уровне лица, она обхватила колени руками и опустила голову на них, волосы охватили колени. «Если не хочешь, не говори», — сказал я, — «может, я могу чем-то помочь?» Даша не ответила, так и сидела, уткнувшись лицом в колени. Я хотел уйти, но сестра подняла голову, я все-таки беременна, вот проклятие, я не знал, что сказать. Потом спросил, «Как так, ты же говорила, что ложная тревога, ты уверена?» Сестра кивнула, «Да, теперь уже точно, не знаю, что делать». В голосе послышался плач, «Вот дьявольщина, попала в капкан, на ровном месте». Я уже спрашивал, «Но все же», — сказал я, «Ты говорила с отцом ребенка, он тоже должен знать». Я думал, что она опять скажет, что отцу ребенка нечего знать про это, но Даша кивнула, «Говорила», — уныло сказала она. Но он сказал, что это его не заботы, тем более, что он женат. Ну как, женат, в разводе уже, недавно развелся, но сказал, что сейчас не готов к новому браку. Вот скотина, видал я таких, еще в прошлой жизни. А что ты решила? Спросил я, какой срок? Хотя, если тебе интересно мое мнение, я считаю, надо рожать, все заботы пройдут, дети растут быстро, зато у тебя уже ребенок будет, сын или дочка. Даша посмотрела на меня, тебе легко говорить, а у меня работа, это же сколько дома сидеть. Ну да, она права, с одной стороны, но для того, чтобы не допустить такого, надо было раньше думать, перед тем, как раздвигать ноги перед всякими козлами. Извини, сестра, но тут ты реально показала себя круглой дурой. Вслух я этого, конечно, не сказал, но Даша, видимо, и так все поняла, снова сердито отвернулась. Да и это не самое главное. Я думала, он обрадуется, но он, наоборот, испугался и разозлился. Сказал, что я сама во всем виновата, поэтому расхлебывать должна сама. Что мне теперь делать? Я посмотрел на сестру. Глупышка. Какая же она глупышка, хоть и старше меня. Что делать, я тебе уже сказал. Поговори с родителями. Плохого не посоветуют. А с этим твоим тоже поговори. Может, он передумает. Даша покачала головой. Вряд ли. Я его каждый день вижу. По дороге на работу. Раньше мы вместе шли, болтали и шутили, а теперь он отдельно идет, не смотрит на меня. Ну и отлично, у меня как раз завтра есть дело на утро. Поговорю-ка я с этим обормотом, хоть немного опоздаю на смену, но зато поговорю. Не помешало бы намылить ему холку. Правда, сделать это надо грамотно и ловко, чтобы комар носу не подточил. Не знаю, как сказать маме, повесив нос, ответила Даша. Ладно, иди спать, никому не говори, я сама все решу. Я кивнула и вышел из комнаты. Сестре сейчас надо побыть одной, от меня тут мало толку. Отправился спать, сразу не уснул, лежал, думал. Как помочь сестре? Ей сейчас предстоит сделать трудный выбор. Сам не заметил, как уснул. Проснулся уже через полтора часа, когда начало светать. Ох, как же не хотелось вставать. Но ничего не поделаешь, сейчас у меня снова началась жаркая пора. Только работа и ничего кроме работы. Тут возле дома есть отличный скверик, куда можно пробежаться. Там между двух вязов с толстыми стволами кто-то вставил железную перекладину, на которой можно подтягиваться. Перекладина слегка заржавела от дождей и снега, видимо, стояла тут уже не первый год, но для физкультуры вполне пойдет, очень даже ничего. Поэтому я туда и побежал, быстро натянул на себя синие тренировочные штаны, белую футболку и пожалел, что сейчас нет смартфонов и наушников, чтобы можно было слушать любимые треки во время пробежки. Может, всякими правдами и неправдами достать аудиоплеер из Японии, но, по-моему, их еще не придумали, лет через 10, пожалуй. Сейчас всюду катушечные магнитофоны, хотя за железным занавесом вроде бы уже появились и кассетные, но карманных еще нет нигде. На мгновение я задержался перед дверью в комнату Даши, но оттуда не доносилось ни звука. Видимо, сестра наконец уснула. Родители тоже еще не проснулись, поэтому я тихонько открыл дверь и выскользнул из квартиры. Глава 19. Дежурство. После утренней тренировки я чувствовал подъем сил. Я сбегал в сквер, он находился от нас в 8 кварталах, на тихой улочке, а рядом протекал еле заметный ручеек. По дороге почти не попадались прохожие. Время раннее, солнце только начало подниматься. Серый рассвет забрезжил над крышами приземистых четырехэтажных домов. Хотя небо пасмурное, над Москвой нависли облака. В сквере я сделал тренировку без лишних свидетелей. Встретил только двух собачников с немецкой овчаркой из Колли. Владельцы собак, двое мужчин лет 40, болтали между собой, у них наверняка нашлись темы для беседы. Собаки немного заинтересовались мной, подбежали, ткнулись холодными носами и помчались дальше, счастливые, что можно бегать на воле. После упражнений на турнике я сделал перекаты на траве, белую футболку сменил на старую рабочую, в которой всегда тренировался, чтобы не пачкать. Еще упражнения на силу, гибкость и быстроту. Первым делом, упражнения на гибкость, само собой. Их хорошо делать сразу после пробежки. В самбо они помогают увеличить размах движений. Если развивать гибкость ежедневно, то мышцы становятся эластичными, при этом не теряют силы. Подвижные суставы помогают улучшить результаты и избежать травм. Я ходил на наружной стороне подошвы ступней, садился в позу лотоса, пытался закинуть ноги за шею, сесть на шпагат, с хрустом поворачивал туловище в разные стороны. Потом встал на мостик. Надо опираться только ладонями и подошвами. Потом двигать туловищем в разные стороны. Затем скрестил руки на груди, оставаясь в мостике. Потом делал забеги вокруг головы, тоже оставаясь в мостике. Упражнения из арсенала вольников. Все делал по 20 раз. Первые 5 раз медленно, плавно и легко. Потом постепенно ускорялся, а в конце так быстро, как только мог. Нужно следить, чтобы мышцы растягивались, чувствовать их. Правда, перебарщивать нежелательно, чтобы не повредить их. Затем силовые, опять подтягивания. Потом я нашел подходящий камень, весом 20 кг. Таскал его, хорошо, что неудобный. Это как раз развивает силу хвата. Затем приседания на двух ногах и одной ноге. Упражнение пистолетик. Ну, и напоследок развитие быстроты. Между прочим, все эти занятия помогают друг другу. Например, сила помогает быстрым движениям, а расслабленные и гибкие мышцы сокращаются с большей скоростью. И наоборот, плохая гибкость мешает быстроте. Упражнения на быстроту я делал понемногу, но чаще. Каждый день. Хорошо помогают упражнения с мячом, но у меня его нет. Остался в спортзале. Поэтому я работал с листочками от дуба, ловил его одной и двумя руками, делал подсечки по падающему листу, затем побежал домой. Тут уже делал забеги на короткие дистанции, спринтерские, со всей отдачей, чтобы сразу на все 100%, рывком со всей силы. Прибежал домой вовремя, народу на улицах хватает, все уже спешат на работу, завтра выходной день, уже будет поменьше. Родители уже встали, Даша тоже. Она уже умылась и собиралась на работу. Улыбнулась, как ни в чем не бывало. «Доброе утро, кролик. Это наш старый детский прикол. Я вспомнил, у меня фамилия Волков. Я говорил в детстве, что я волк, а сестра дразнила меня кроликом. С тех пор так и называла. Мы позавтракали. Отец спросил, как дела, как там с учебой. Все уже, ответил я. Сдал все. Скоро получу диплом. Сегодня у меня дежурство. Отец посмотрел на меня. А соревнования? Когда к тебя следующие соревнования? Интересно, придет ли он теперь на них, в конце лета или начале осени, ответил я. Отец покачал головой. Недавно звонил твой тренер. Я поговорил с ним. Олег Степанович Сергеев, если я не ошибаюсь, вроде толковый мужик. А что ты не сказал, что совершил столько подвигов в дружине, столько задержаний сделал? Ты молодец, сынок. Мать потерла лоб. Ох, какой ужас, как же я боюсь, они же Витеньку могли поранить. Я перестал пить чай. А что он хотел? Случилось что-то? Отец отложил тарелку с омлетом. Он сказал, что скоро будут другие соревнования по линии «Динамо», уже буквально через неделю. Там что-то по планам скорректировали. Это другие соревнования, не городские, командные, что ли, чего? Почему я узнаю об этом от отца? Только сейчас, я тоже отодвинул тарелку. Аппетит пропал. Надо срочно узнать, что там стряслось. Что же ты сразу не сказал? Отец пожал плечами. Он сказал, что срочно уезжает. По делам, по организационным вопросам. Просил позвонить в секцию, в районе обеда. Ну ладно, но известия интересные. Что это за новые соревнования такие? Даша уже давно встала из-за стола. Давно уже собралась. Она заглянула в кухню. Снова примило улыбнулась. Ладно, я пошла, а то опаздываю на работу. До встречи. Ага, вот оно. Я тоже заторопился. Хорошо, что успел доесть свою порцию. Вскочил из-за стола. Положил тарелку и чашку в раковину. Побежал одеваться. Ты куда? Всполошилась мать. А бутерброд? А пирожок с капустой? Я для кого разогревала? Ага, еще чего. Если съедать все, что готовила мать, можно легко перейти в категорию супертяжей. Но это не для меня. Я чмокнул ее в щеку. В качестве компенсации. Нет, спасибо. Опаздываю на смену. Быстро побежал в свою комнату. Там переоделся. Тоже в брюки и рубашку. На ходу заправил рукава. Выбежал вслед за сестрой. Она только вышла из подъезда. А я уже следом. Начал слежку. Держался от сестры на расстоянии квартала. Старался прятаться за прохожими. Сыщик из меня так себе. Если бы Даша резко обернулась, она бы тут же обнаружила меня. Людей на улице не так много. По крайней мере, на нашей улочке. Машин тоже. Есть деревья, но за них не всегда можно успеть спрятаться. Так что, я всегда мог попасться. Но Даша не оборачивалась. Сестра быстро шла по улице, опустив голову. О чем-то думала. Я знаю о чем, само собой. Говорили сегодня ночью. Мы прошли три квартала. Через улицы со светофором. Вышли на Люблинскую. Тут уже народу побольше. Я опасался, что Даша сейчас запрыгнет в автобус, ускользнет от меня, поэтому сократил расстояние до нее, держался буквально по пятам. Так мы прошли еще пару остановок. Уф, я слегка устал, не выспался сегодня ночью, плюс провел тренировку с утра. Перейдя еще улочку, Даша ускорила шаг, поравнялась с высоким шатеном с бакенбардами, в черном приталенном пиджаке и серых брюках. И не жарко ему так ходить, в руке коричневый саквояж. Он оглянулся на сестру, отвернулся и ускорил шаг. Но Даша не отставала, схватила его за локоть. Я слегка сбавил ход, теперь они от меня никуда не убегут. Можно расслабиться, понаблюдать за происходящим. Драма разыгрывалась прямо на моих глазах. Даша пыталась воззвать к совести своего хахаля, но безуспешно. Как можно воззвать к тому, чего нет? Чтобы поговорить, они и остановились. Парень молчал, стоял, опустив голову в тротуар. Даша стояла перед ним, размахивала руками, иногда толкала его в грудь, пыталась вызвать хоть какую-то реакцию. Я со своего места слышал обрывки ее фраз. «Да как ты мог? Я не думала, что ты такой. Скажи, я что-то значу для тебя?» И все подобное. Все в таком же стиле. Со стороны я уже сделал выводы. Этот козел ничего не передумал. Его не переубедить. Он молчал, стоял все так же. Наконец, Даша расплакалась. Стояла, вытирая глаза. Парень начал что-то ей говорить. Тихо, я не слышал, что именно, но не успел ничего сделать. Даша отпрянула от него, крикнула «Подлец!» и влепила пощечину. Парень ответил ей, тоже ударил ладонью по голове, да так, что Даша чуть не упала. Эге, а вот это уже лишнее, это уже днище. До этого ты был просто козел, а теперь оказался полным уродом. Ударил беременную девушку, даже несмотря на то, что Даша его спровоцировала. Прохожие вмешались. Какая-то тетка, проходившая мимо, закричала: «Это что такое творится? Я сейчас милицию вызову. Как так можно?» Дядька рядом тоже подскочил, схватил парня за грудки, но тот оттолкнул мужичка. Парень сестры оказался высокий и сильный,